Солнце стало припекать, розы пахнут сильнее. Дике хотелось шепнуть им: «Сдерживайте себя, потише, вы завянете, если будете слишком сильно пахнуть». Она уводит Сафро от центральной аллеи к пяти оливам. Оливам трудно привыкнуть к морским ветрам. Девочки располагаются в их неплотной тени, им нравится плавать в ней, как и в текучей воде. Сафро напевает, покачиваясь с закрытыми глазами. Сначала это только шепот, в котором Дике угадывает лишь ритм. Потом пробивается песня, которую она давно уже обдумывала. Разные чрева нас носили, но из одной груди мы сосали. Молочные сестры, кровные сестры, хотя матери наши. Дике нетерпеливо перебил ее: «Да замолчи ты! Ты ведь моя сестра, разве нет? Ну, ладно, я дочь Дариды, ты дочь Аристомахи, ну какая разница? Пойдем домой, поедим фиников и инжира. Мне не хочется есть». «Да что с тобой творится? Ты в последнее время ничего не ешь. Я ем то же самое, что Дарида: зерно, фрукты. Ты не обязана подражать моей матери. Она вегетарианка, потому что пифагорейка. Пойдем, пойдем, давай вместе сыграем песню, настоящую, а не эту глупую песенку. Я иду в дом». Сафро пошла за ней. Дойдя до террасы, Дике обернулась. Она видит, что ее сестра сорвала розу и жадно жует ее. Сафро: «Нет, я не хочу есть. Мама говорит, что я худею. Она ошибается. Я расту, я вытягиваюсь. Мне хочется быть прямой, высокой и гибкой, как кипарис. Кипарис, колышащийся на ветру, ласкаемый ветром. В реке сновидений и грез со мной происходит превращение. Я перехожу в другое царство. Ночной бриз, соки растений, ползущая змея, хлопанье крыльев. Днем я забываю об этом, а если помню, то лишь чуть-чуть. Эти метаморфозы мне хотелось бы выразить в музыке, чтобы она как река слилась с ночной рекой. Если я буду много есть, мне это не удастся. Мне хватает одного яблока, нескольких глотков козьего молока. Я никогда не ем мясо, кровь вызовет кровь, а этого я не хочу. Столько девушек, спасаясь от смертного или от Бога, избежали насилия, превратившись в источник, дерево, птицу. Если я сокращу до крайности количество еды, поглощаемой мною, возможно, мое тело изменит свою природу. Мир водный, растительный, животный. Дике. Пимплея, пока мыла мне волосы, рассказала ужасную историю. Я уже знала, что Тиест и Атрей были братьями-близнецами и соперниками. И знала, что Атрей скормил своему брату его детей, зарезанных и сваленных. Когда Сафро на прошлой неделе услышала эту историю, ее начало ужасно тошнить, и Пимплея не стала рассказывать дальше. Продолжение еще ужаснее. Оракул предсказал Тиесту, что за него сможет отомстить только ребенок, которого он должен зачать собственной дочерью, Пелопией. Тиест изнасиловал ее. Беременная от отца, Пелопия вышла замуж за своего дядю Атрея, родился сын, его назвали Эгист. Когда он подрос, Атрей поручил ему убить Тиеста. Пелопия в отчаянии открыла Эгисту, что настоящий отец его Тиест, а потом покончила с собой, бросившись на меч. Этим мечом Эгист убила Трея. «Много крови пролилось», — добавила Пимплея, тщательно споласкивая мои волосы, — «крови одного рода». Я не посмела вспоминать этот эпизод при Софро, он вызвал бы в ней слишком сильное отвращение. Но я поговорил об этом с братом. Иногда Дионисий кажется не очень умным, а иногда раздражает. Он засмеялся. Ну да, в этой семейке Атридов все между собой грызутся и любятся, и убивают друг друга. Ему нравится говорить грубые слова. Такой уж возраст, 15 лет, — говорит мама. К нему она всегда снисходительнее, чем ко мне. Я слышала, как служанки хихикают и шепчутся. Молодой Дионисий начал интересоваться куртизанками. А мне судьба Пелопии совсем не смешна. По-моему, она еще страшнее, чем судьба Мирры. Отец силой обрюхатил девушку, и она стала орудием мести в ссоре между отцом и дядей. Возможно, Аретти из Кирен права. Девушка должна покинуть семью. Уехать? Но мне не хочется уезжать. Я так люблю отца и его братьев. Мне было бы слишком больно покинуть этот сад. Впрочем, я прекрасно знаю, для мамы Локры остались таким же чудесным садом. Некоторые говорят, что она жестокая, холодная и чужая, а я ее люблю и сразу замечаю, когда она теряет свою мраморную холодность и чуть не плачет от тоски по родным местам. Гармония. Мама застала меня, когда я смотрела на Тимократа, взобравшегося на стену. Порыв ветра приподнял полу его туники, и я увидела. Мама, наверное, тоже. Она закричала на меня, отвесила мне звонкую оплеуху. Кто он, этот скверный мальчишка? Как его зовут? Я поклела, что не знаю. Пока не скажешь, как его зовут, еды не получишь. Я поняла. Это она хочет его наказать. Я ничего не сказала. Она отослала меня спать без ужина. Потом, когда уже стемнело, Сафро и Дике принесли мне потихоньку миндальное печенье и жареный горошек. Они стащили еду на кухне. Я обрадовалась. Во-первых, из-за печенья, а во-вторых, потому что мы уж давно не собирались втроем, чтобы погрызть что-нибудь, посмеяться, распустить волосы и пояса и болтать без стеснения. Дике попыталась меня утешить. Сказала, что Аристомаха легко вскипает и сердится, но быстро обо всем забывает. А я ответила, что хотела быть как богиня Афина, родиться не от матери, а прямо от отца. Да, только от отца, так было бы куда лучше. Они засмеялись. Ах ты, упрямый осленок, мы же не боги, нам положено иметь отца и мать. Мы еще поболтали и поиграли, нюхая друг друга, как раньше. Ты мазнула розмарином за ушком, а ты стянула духи у Дариды, да? Ничего подобного, я сама так пахну. Врушка! Да, все было, как раньше. Мы были как гирлянды из цветов и листьев, сорванных с одного дерева. Сафро скушала дюжину жареных горошин, Дике в себя не могла прийти от удивления. Никто, наверное, слышала нас из соседней комнаты, но не стала нам мешать. А может быть, она уже спала? — Своим тяжелым, темным сном, — сказала Сафро. Дике говорит, что Никтея во сне возвращается в Африку. Сестры, наконец, вернулись в свою комнату, а я легла спать. Во сне я догадалась, что поднималась под туникой Тимократа. Сегодня утром, я уже не помню, заметила я это во сне или по правде на стене, как бы там ни было. Это было так странно и заманчиво, как самый красивый цветок в саду, готовый распуститься. Я навсегда это запомнила. Письмо Ареты Киренской, Гармонии Сиракузской. Мы с отцом путешествовали по пустыне к югу от Кирен. Необыкновенное впечатление — песок, тишина и ветер. Я задыхалась от тяжести безмолвия и от внезапных песчаных смерчей. Когда мы ушли дальше, на юг, мы наблюдали странное явление. Вдали поблескивала вода. «Нет воды, нет», — объяснил мне папа, — «это из-за сильной жары». Ведь я ясно видела отражение сухого ствола в озере. «Это воображаемое озеро», — повторил папа, — «а мне так хотелось попить из него мерцающей воды». По возвращении нашим в Кирены отец объявил мне, что собирается женить меня через год-другой. Мой жених, тиренский гражданин, выдающийся человек, как говорят. Его зовут Лукус, он чтит философию больше, чем богов. Он ученик моего отца, а больше я о нем ничего не знаю. Но вот что меня больше всего порадовало, скоро мы приедем погостить в Сиракузы. Твой отец послал моему приглашение из Локр, куда он двинулся походом. Мы, вероятно, приедем к концу весны. Ты, наверное, выросла. А меня в некоторые дни тяготит моя грудь. Она докучает мне перед сном, а потом я о ней забываю. Вчера ночью мне приснилось, что груди отделились от меня и упали, как груши из дерева. Но нет, утром они были при мне со всей своей тяжестью. Вот увидишь, к ним привыкаешь, и к месячным тоже. У твоих сестер они скоро будут, правда? А у тебя еще есть время, воспользуйся им хорошенько. Я часто вспоминаю о мираже воды в пустыне. Отец говорит, что мы не можем быть уверены в реальности того, что мы чувствуем. Похоже, что вообще существует только ощущение. Вот что меня сбивает с толку и тревожит. Однако, когда я вспоминаю о воображаемом озере, я понимаю чуть лучше. Вот поэтому я отвел тебя в пустыню, — сказал мне папа и улыбнулся. Но вода источника Аритузы, какой свежей и сладкой, остается она в моей памяти. Может быть, Аритуза и легендарна, но вполне реально в моем воспоминании. Я слышу ее течение, слышу твой смех, такой же свежий и звонкий, целую тебя, мне так не терпится услышать его на самом деле, даже если, как говорит мой отец, и нет ни правды, ни реальности. Я посылаю тебе финики с медом, чудесные на вкус. В конце концов, уверенности в ощущении должно нам хватать, правда? И так целую тебя нежно-нежно. Переплетение. Вернулись дядя и отец. Они заметили, что старшие девочки сильно изменились. «Ну что, скоро наши девочки станут женщинами?» — шутят Феорит и Лептин, лаская их. Дикие Сафро гадают, продолжатся ли эти ласки, когда к ним придут месячные. Феорит и Лептин подарили обеим роскошные ожерелья и браслеты, гармонии достала серебряная курильница для благовоний. Лептин, любимец Дике, проявил, как говорят, особое хитроумие и доблесть в этом походе в Италию. Сафро и Дике теперь повзрослели и знают достаточно, чтобы понять смысл некоторых намеков. Не слишком ли он ловок, не слишком ли блестящий стратег? Дионисий опирается на братьев, но не любит, чтобы их доблестью восхищались открыто и громко, — уронила Аристомаха, раздавая ячменные лепешки на завтрак. Она обращалась к Дариде, которая в ответ царственно улыбнулась. Сафро начала понимать, что ее мать часто слишком много говорит и слишком хлопочет. Дарида, напротив, словно плывет по течению с таким видом, будто и знать не знает, что происходит. Но победит она. Сафро предчувствует это, притворяясь, что грызет лепешку. На самом деле она незаметно крошит ее под табурет. Этим пользуется Тигрис, собака молодого Дионисия. И он... Его мать имеет все основания быть довольными последним походом тирана. Ему удалось расширить территорию Локр, города, который он считает отныне второй метрополией. Конечно, Аристомахе не нравилось, что таким образом родной город Дариды приобрел подобную важность. Впрочем, Дионисий, сын, все чаще дает понять сестрам, что хотел бы бежать из затворничества в дворце Артигии и отправиться жить в Локры. Что до Нисая, он решил покинуть остров и посвятить себя коневодству в одном из отцовских поместьй. Старших сестер пугают перемены, которые они заметили в отце. Он все меньше доверяет тем, кто окружает его, он не прикасается к блюдам, пока их не попробует раб. Его личную стражу пополнили наемники из Италии, луканцы и компанийцы. Входы в крепость строго охраняются. Даже Диону, когда он пришел в гости к мужу сестры, пришлось показать, что он не вооружен. Аристомаху это крайне разгневало. К счастью, врач, а также жены и дочери сохранили все доверие тирана. Дочерям поручено по очереди брить ему бороду. Он не потерпит, чтобы кто-либо, кроме Сафро, Дикей или Гармонии, подносил к его шее лезвие. Вскоре выяснилось, что младшенькая самая ловкая. Она вовсе не боится и работает бритвой, ловко наслаждаясь этой близостью с отцом. Сафро выполняет свою обязанность через силу. Она слишком боится задеть кожу и пролить отцовскую кровь. Дике выходит из себя. Готова поспорить, что сегодня утром ты сбрила щетину недостаточно чисто, и вечером папа опять позовет тебя, чтобы ты все переделала. Он ведь хочет быть красивым на Перу в честь Геликона, который приехал из Кизики. — А кто такой Геликон? — спросила Гармония. — Астроном. Говорят, он предсказывает затмение Солнца и Луны совершенно точно. Значит, он предскажет папе будущее, как оракул? Нет, не думаю. А второй гость — изобретатель машин, если честно, я не очень поняла, каких. Они стали расспрашивать Филистиона, с которым Сафро и Дике ведут регулярные философские беседы. Речь шла о весьма изобретательном жителе Сиракуз, который предложил их отцу построить катапульты с помощью плетеных веревок, которые натягивают, потом резко отпускают. Эти машины могут очень далеко запускать копья и поражать неприятельский флот или войска. Этот человек утверждает, что если ему дадут время усовершенствовать катапульты, из них можно будет пускать даже большие округлые камни. Филистион добавил, а когда оружие изобретено, оно всегда в итоге находит применение. Но против кого его применять? Ты же сказал нам, что папа заключил мир с Карфагеном. Всего лишь перемирие. К западу от Сицилии карфагенине заняли прочные позиции. Он ведь не уйдет опять в поход, забеспокоилась Гармония. Нет-нет. Филистион угадал тревогу трех сестер. Он погладил по голове Дике, справедливую и умную. Женщины и врачи бессильны перед военными безумствами. Им остается только лечить раненых или оплакивать мертвых. Дике очень любит Филистиона. Он говорит с ними так, как будто они старше, чем есть, или как будто они мальчики. Почти как Аристип с Аретом. В его обществе Дике чувствует, что растет. В раннем детстве они едва отличали Филистиона от кормилец. Это нежная мягкость, ловкие пальцы, превращающие лечение в ласку. Ему только груди не хватало. Да, в наивных глазах девочек он и был кормилицей, постепенно превратившийся в мужчину и врача. Это было странно и чудесно. А теперь он рассказывает им о механических чудовищах, орудиях насилия. Или же, что им нравится больше, пересказывает им, как легенды, истории о Пифагоре, его предтечах, гетрианцах, Пармениде с его красивой и успокаивающей сферой, Гераклите с его пугающей рекой, полной подводных течений. Это все сложно, но странно и чудесно одновременно. Он сказал, что между греками и карфагенинами заключено перемирие. Как между Доридой и Аристомахой, — подумала Дике. Возможно, потому что Филистион упомянул охрану городов, она чувствует, что в нее вселилось отчаяние женщин Трои, которым грозило рабство. Каждый вечер по очереди Старшие читают вслух отрывки из Илиады. Часто их слушают Гармония, Пимплея, Нектея. Иногда Карфагененка тихо плачет. И Гармония удивляется, видя, что ее слезы по цвету отличаются от кожи цвета темной амбры. Три сестры поднялись на дорогу, идущую по крепостной стене над большим портом. Город еще более вырос, расширился к северу и западу. Отец стал строить ограждение вокруг этого нового квартала. Сегодня вечером строительство должно закончиться. Уже дней 20 архитекторы и ремесленники с помощью сикульских рабов, пригнанных с Сетны, работают, не покладая рук. Материалы подвозят на огромных запряженных быками повозках. По мнению Филистиона, ни одна крепостная стена не была построена так быстро, кроме стен Трои. Но их ведь строили боги, — добавил он иронически. Тиран тоже работает. Ему умело помогают Феорит и Лептин. Дочери увидели, как он участвует в подъеме камней, мускулистый, обнаженный до пояса, похожий на радостного олимпийца. Забравшись на уже возведенную кладку, он собирает камни, объединяя силу с умением, пользуясь свинцовыми крюками и штырями. — Он умеет все! — воскликнула Гармония. В порыве энтузиазма горожане присоединились к рабочим, чтобы выполнить обед, закончить работу до вечера. Остался лишь пролет в несколько локтей. Гармония заметила вереницу женщин и детей, подносящих работающим питье и еду. «Вот, видите, как жители Сиракуз любят папу, нам тоже надо пойти туда». «Ему бы это не понравилось», — ответила Сафро. «Ты что, не заметила его телохранителей? Четверо громил от него, ни на шаг не отходит, да и в работе помогают». «Отряд вооруженных луканцев, что марширует неподалеку», — добавила Дике. Гармония не отвечала. Сестры испортили ей удовольствие. Она так наслаждалась зрелищем, в котором Дионисий играл главную роль, смесь веселья и труда. Отец самый красивый, самый работящий, кожа выдублена солнцем, белые копна волос светятся в лучах заходящего солнца, руки землекопа, мускулы борца, а какая радостная энергия! Подрядчик предоставил ему почетную обязанность уложить последний камень. Последняя пригонка, соединение с древней угловой башней, наконец, выполнено. «Готово!» — воскликнула младшенькая. «Теперь весь город за стеной!» «Как Артигия!» — пробормотала Дике, ощущая смутное беспокойство. Отец посадил наверху стены саженец ясеня. До сестер долетают возгласы скандирования. Дионисий спустился на набережную, велел раскупорить амфоры, сам наливал вино окружавшим его гражданам и наемникам, сердечно с ними чокаясь. Дочерей это удивило, ведь обычно он не пил. Они слышали, как он смеется, раскатисто, как всегда, когда он в хорошем настроении. Гармония сразу же принялась петь отцу дифирамбы. Он все умеет — строить, сражаться, управлять городом. Он всегда найдет и золото, и людей. Дике перебил ее. А мне больше нравится, когда он пишет стихи или слушает, как мы поем. Ты совсем помешалась на своей поэзии. Овации загремели с новой силой. Гармонии казалось, что от толпы расходятся волны веселья. Они бегут, как рябь по портовой бухте, и долетают до нее. Ей хотелось одним прыжком оказаться рядом с отцом, вскарабкаться ему на плечи, почувствовать на себе брызги его славы. У Дике как будто земля уходит из-под ног. Как ни странно, теперь, когда укрепление достроили, У нее появилось впечатление, что она в осаде, или, по крайней мере, что ей что-то угрожает. Она словно против воли обернулась и бросила взгляд на порт, как будто оттуда должны показаться неприятельские корабли. Ей снова вспомнилась Илиада, жены и матери троянцев, смотревшие с вершины крепостной стены, как гибли их близкие. В уме ее возник вопрос, неожиданный и мучительный: неужели отец и дядя в прошлом походе, подобно ахейцам, грабили, убивали, уводили скот и женщин? Она опустила глаза на блестящий на запястье серебряный браслет с золотой филигранью, подаренный лептином. Браслет куплен или снят с трупа убитой девушки? Сомнение обожгло ее. И вдруг перед глазами встал образ бегущей Аритузы, в ужасе спасающейся от насильника. Дике захотелось снять браслет и швырнуть его в воду. Сафро коснулся ее плеча. — Ты так побледнела. Тебе нехорошо? — Да нет. — Ничего страшного. Только этот ветер и крики. Ее захлестнула последняя волна словословий. Потом гвалт начал утихать. Народ медленно расходился главной площади и улицам Акрадины. — Папа возвращается! — объявила гармония. — Я спущусь, хочу первой его поздравить. Она бросилась к внутренней лестнице. Старшие услышали, как она сбегает по ступенькам. Они молчали. Ночь постепенно одолевала день. У них над головой кружились крикливые чайки. Птицы гонялись друг за другом и жестоко трепали, безжалостные, упрямые. Дике заткнула уши. — Я больше не могу. Они такие злые, безжалостные, а эти металлические крики, я так и слышу звон оружия. Она пошатнулась и оперлась на плечо Сафро. Та уже переросла сестру на пол головы, ее волосы рассыпались по лицу Дике, укрыли ее ароматными потоками, слеза скатилась по ее щеке. Сафро вытерла ее длинной густой прядью. — Пойдем в сад, — предложила Сафро, взяв сестру за руку. — Пойдем, деревья тебя успокоят.